Бизнес родом из детства. Регулярно по весне, когда сходил лед и осыпался крутой берег речки возле дома, Владимир Порываев, которому тогда было лет 10, находил непонятные кругляши из металла. То же происходило, когда летние дожди размывали глинистую почву в округе. Старинные монеты едва ли не лежали под ногами. Все потому, что Владимиру сильно повезло с местом рождения. Мой род, вот уже много поколений, живет в селе Семеновском в Ступинском районе Подмосковья. Место это историческое, здесь было поместье и родовой склеп дворянского рода Орловых. Рядом с нашим домом проходила старинная дорога. По ней изо дня в день, из года в год шли обозы, телеги, подводы. Веками люди теряли монеты, ключи, кресты, которые оставались лежать в земле. И чтобы найти что-либо, нужно было порой лишь внимательно смотреть под ноги. Свой первый клад, старинную медную монету, я нашел уже в 6 лет. Учась в школе, будущий кладоискатель посещал исторический кружок, занятия в котором позволяли бесплатно и сколько угодно ходить в исторический музей в Москве, чем Владимир вовсю и пользовался. Потом пригодилось. Сходу отличал нательный крест 12 века от 16-го. Затем армия, автодорожный институт и даже пятилетняя служба в ФАПСИ. Годы в грозной спецструктуре, ныне снова ставшей подразделением ФСБ, научили Порываева внимательности и сдержанности. Кроме того, привили навык сразу называть фамилию при телефонном звонке и четко формулировать мысли. Служба родине мне нравилась, и чего греха таить, если б материальное обеспечение было бы получше, в армии бы и остался. Но на зарплату в $200 семью из 4 человек прокормить было нереально, поэтому в 2001 я подался на вольные хлеба.